Если бы вопрос шел о том, кого позвать на бал, какой туалет нужно сделать для театра, где заказать шляпку, как устроить повеселее пикник, о, тогда бы генеральша не растерялась. Все это она могла объяснить, как профессор веселой жизни. Обо всем этом она могла беседовать без всякой подготовки целые часы, как первейший импровизатор. Но объяснить дочери, почему нужно осторожно выбирать мужа, какие стороны могут пугать в Муратове, почему он представляет опасность для молодой девушки, этого она не могла сделать. Она знала, что Муратов беден. Но и ее генерал был беден, сватаясь за нее. Она знала, что Муратов сорвиголова, кутила, сердцеед. Но и ее генерал провел бурную молодость. Она, одним словом, она осознавала, что если бы она была теперь молода, то она тотчас бы вышла замуж за Муратова, услышав первое его предложение. Как же она могла предостерегать свою дочь? Но ее тревожила Мари. Если бы не было Мари, генеральша сейчас бы благословила свою дочь на брак с Муратовым, потому что свадьба, семейная жизнь, все это казалось ей таким же пустяком, как выбор кавалера на балу. Был бы молод, красив и ловок этот кавалер, и довольна. Несчастье брачной жизни? Да разве они могут быть у богатых? Муж будет изменять жене? Да какой же муж не изменяет жене? Он будет мотать? Да разве можно промотать все состояние Юлии Николаевны? Она разлюбит сама мужа? Но какой же светский муж не смотрит сквозь пальцы на мимолетные измены богатой жены? Нет, нет, думать серьезно о браке нечего. Но Мари, Мари что скажет? Упреки, сцены, волнения. Генеральша боялась всего этого, как огня. «Хоть бы он ее похитил, что ли? Я сама бы им помогла», — промелькнуло у нее в голове, и ее лицо вдруг озарилось улыбкой при этой мысли. «Мама, чему ты улыбаешься?» — спросила Юлия Николаевна, наблюдавшая за матерью. «Нет-нет, это я так», — проговорила генеральша и не без горечи вспомнила, что теперь был пост. «Знаешь что, Юля?» — проговорила она. «Ты ничего не говори, Марии. Пусть покуда она ничего не знает. Мы все это устроим потом, экспромтом. Оно лучше». «Хорошо, мамочка, мне все равно. Ты, значит, согласна?» Юлия Николаевна опять обнимала мать. «Ах ты, дитя, дитя!» — бормотала генеральша. «Рада, что хорошенький муж подвернулся. Ой, мама, лучше всех, правда?» Восторженно говорила Юлия Николаевна. «Ну да, да», — говорила уже весело генеральша, которая отчасти успокоилась при мысли, что Мари не скоро узнает всю эту историю, и перед которой уже мелькнула теперь заманчивая картина приготовления приданого. «Надо вот серьезно подумать о приданом», — сказала она глубокомысленно дочери. «Да-да, делай все, как знаешь», — рассеянно ответила дочь. «Нет, мы вместе будем ездить, выбирать. Я думаю, вы можете на первое время поместиться в моем доме. Я вам отделаю половину бельэтажа. Надо будет меблировать все заново. Мы пригласим художника Перро. У него есть вкус, французский шик в составлении проектов для отделки комнат. Когда я отделывала эту половину для себя, он составлял мне все рисунки. Я просто ахнула, когда он мне привез эскиз восточной гостиной. Знаешь, то и что подле столовой. Это ведь игрушка, игрушка, а не комната. Ты знаешь, он ездил изучать этот стиль, как его, ну вот еще, вальгамбри такой, да, мавританский. Там вот, что эти узоры золотом на потолке сделаны, это все надписи, вальгамбри, все такое с надписями. А тебе, будуар, я в русском вкусе советую сделать. Это теперь в моду входит и очень красиво. Белые фоны, узоры, коньки и петушки, петушки и коньки, синим и красным шелком вышиты». Генеральша попала на своего конька и была вполне довольна. День почти весь прошел в разъездах, так как генеральша уже считала нужным кое-что присмотреть и разболтать по магазинам, что она присматривает вещи, чтобы заранее приготовить кое-что из приданого. «Конечно, моя дочь еще не выходит замуж, но все же нужно эти вещи заранее обдумать», разъясняла она модисткам в модных магазинах и приказчикам в английском магазине, где она была своим человеком и даже знала семейную жизнь всех приказчиков. Вечером Петр Павлович явился к Сухаревым. «Я все сказала маман», — шепнула ему Юлия Николаевна. «И что же?» — так же тихо спросил он, немного робея. «Маман согласна, но не хочет, чтобы Мария знала об этом теперь, покуда пост». Муратов не успел еще ответить, когда вышли Танте Катиш и генеральша. Они были уже совсем одеты, чтобы ехать в театр. «Уши драть нужно бы тебе», — пригрозила генеральша Сухарева Муратову пальцем. Он поклонился и молча поцеловал ее руку. «Вы куда-то едете?» — спросил он, очень хорошо зная, куда они едут. «В русский театр. Надеюсь, ты с нами? Мы без мужчин», — ответила генеральша. «Яшка в креслах будет бесчинствовать». «О, с удовольствием». Они поехали.